мне его показала мама, и почтительность, прозвучавшая в ее голосе, произвела на меня большое впечатление. Ходила легенда, что он пишет и молится дни и ночи напролет, и ему незачем зажигать лампу, потому что свет излучает сама его голова. Говорили также, что по воскресеньям после службы он принимает посетителей. Мы не собирались разговаривать с ним, а надеялись лишь издали увидеть поэта в его берлоге. Пройдя мимо кишевшего москитами болота и поднявшись по склону холма, мы вышли на поляну. Старая башня напоминала гигантский винный кувшин, установленный на треноге. Когда-то она снабжала общину водой. На будущий год мне предстояло учиться в 6-м классе и столкнуться лицом к лицу с грозной сестрой Капоне, как называли ее школьники, так что было не лишне проверить себя на храбрость. Мы подходили медленно. Меня трясло от страха. Страха, который я испытывал всегда, приступая к границу. Но какую границу я приступал сейчас? Алекс поднял несколько камней. «Ты тоже возьми», — посоветовал он мне. Мы собирались кидать ими в башню, пока поэт не выглянет из окна. Наша миссия состояла лишь в том, чтобы увидеть его. «Да благословит вас Всевышний, мальчики!» Голос, неожиданно раздавшийся за спиной, вонзился прямо в сердце. Мы обернулись. «Я рад гостям!» Он улыбался. На нем был хлопчатобумажный комбинезон, как у пасечника из детской книжки о хранителе тайных цветов. Седые волосы росли у него, оказалось, отовсюду, даже из ушей. В руках он держал трубку. Мы стояли, готовые в любой момент дать дёру. Вблизи поэт оказался крохотным. Мы вдвоем могли бы легко унести его. Я толкнул в бок внезапно онемевшего Алекса. Старик подошел настолько близко, что я ощутил его табачное дыхание. Зубы у него были желтые, как лепестки подсолнуха. «Знаете, что говорили в таких случаях древние греки?» «Продолжай молчать, если не можешь сказать ничего, что оказалось бы лучше молчания». Он почесал нос. «Хотите посмотреть башню?» «Да, сэр», — выдавил, наконец, Алекс. «Хорошо». Он повел нас по лестнице. На высоте приблизительно 15 ступенек находилась площадка. Но прежде чем мы ее достигли, я учуял какой-то ужасный запах и услышал жужжание множества мух. Когда мы приблизились к двери, мне показалось, что за ней гигантский улей. Помещение было темным, и вонь там стояла такая, что у меня сперло дыхание. Из-за жужжания невозможно было расслышать, что говорит старик. В полоске света, падавшей из-за двери, видны были громадные стопки книг и бумаг. «Да будет свет!» — провозгласил старик и распахнул окно. Мухи и так были повсюду, но через открывшееся окно в комнату устремились новые полчища. Я не сразу понял, что привлекало их, поскольку, отшатнувшись, свалил стопку книг, бумажных листков и чернильниц с торчащими перьями. Такими стопками были уставлены весь пол и поверхность стола. На каждой сверху лежали не то какие-то муфты, не то свернутые боа. Потом я разглядел, что эти меховые шкурки имеют носы, головы, ноги и хвосты. А то, что я вначале принял за перья, на самом деле было стрелами. Вокруг нас громоздились кучи мертвых и расчлененных белок, енотов, кроликов, птиц —